Я прочитаю первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12 стих. «Но вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Апостол Павел, утверждая коринфянских верующих, и с этим словом, обращаясь к нам сегодня, еще раз подчеркивает очень важную истину. «Но вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога». Братья и сестры, сегодня сатана производит такую работу, чтобы стереть границу между церковью и миром, чтобы этой четкой разницы не было видно ни во внутреннем содержании, ни во внешнем виде, ни в понятиях. Дьявол хочет стереть. А Господь на страницах Священного Писания от первой до последней книги именно четко проводит эту границу и утверждает ее. И говоря даже о духовных вопросах, о духовных процессах, происходящих в жизни человека, Он как бы напоминает нам, Господь, через Слово Свое и предупреждает, что все-таки вы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Почему важно сегодня это предупреждение? Почему эти слова нужно напоминать нам времени от времени? Друзья, потому что мир претендует на церковь. Дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Его претензия постоянно воздействует на церковь. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, а одолевать будут». И вот как бы взвешивая все это, Слово Божие нас сегодня предупреждает, что вы, то есть мы, церковь Иисуса Христа, вы все-таки приняли не духа мира сего, а духа от Бога, друзья. Дух свыше мы приняли, о котором уже брат говорил. Свыше, оттуда пришел, от Бога, Дух Святой. Это очень важная, братья и сестры, личность. Ее нельзя перемешивать, ее нельзя путать, друзья. И сатана, зная силу этого духа, зная глубокое значение действия Духа Божьего, он хочет подменить, принимая все способы подменить, заменить, подделаться под Духа Святого. А Господь нас так в Слове Божьем наставляет, чтобы мы к этой личности очень серьезно относились. Написано Духа Божьего, чтобы мы не угасали, Духа Святого, чтобы не оскорбляли. И ни о ком больше в Библии не сказано, только о Духе Святом сказано, чтобы Духа Святого не хулили, потому что этот грех не простится никогда. Бога можно похулить, Христа, но только не Духа Святого. Посмотрите, на какую важную ступень Господь ставит Духа Святого и говорит, что вы именно такового приняли. Бывает, мы можем похулить и человека, и Бога, и Христа, но только не Духа Святого. Похулить – это значит представить кого-либо недобрым, злым или нехорошим. Братья и сестры, и Слово Божие нам сегодня напоминает в этот праздник: «Но вы приняли не духа мира сего». Кто-то может жить по-мирски, симпатизировать миру. Бог говорит: «Вы приняли не этого духа, не соединяйтесь с ним, я вам дал совершенно иного духа». Когда-то Иоанн и Иаков, двое апостолов, были с Иисусом Христом, 9 глава Луки. И вот их не приняли в самарийское селение. И они такое решение предлагают Иисусу Христу: «Давай мы сейчас огонь с неба сведем и истребим их». Вы помните, какие слова сказал Иисус Христос им? «Не знаете, какого вы духа». Я эти слова к чему, друзья, привожу? Что у Духа мира сего и у Духа Божия есть разный почерк, разные действия, друзья. И вот апостолы решили сделать такое наказание. Он говорит: «Не знаете вы, какого Духа». То есть у Духа Божьего совершенно другие действия. И эти действия должны видны быть в церкви. Они обнаруживаются в народе Божьем. А у Духа мира сего совершенно другие действия, и мы тоже их можем видеть и обнаруживать. И вот Слово Божие утверждает эту истину, напоминает нам, что вы, братья, сестры, церкви, вы приняли не Духа мира сего, но Духа от Господа. Братья, сестры, это очень ответственный момент, когда человек принимает Духа от Бога. Это не просто так, пошел в магазин или купил. Это даже по наследству не передашь, друзья. Принять Духа от Бога – это серьезнейший и ответственный момент в жизни человека. Человек должен открыть сердце, друзья. Это не тогда, когда требуют, часами стоя на молитве, «дай, дай, крести, крести» и так далее. Нет, друзья. Есть такие дары, которые не надо просить. Римлянам 6 глава, в конце там стих есть такой, что «возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечна». Это дар. И дар жизни вечной не надо просить у Бога, Он и так нам его даст. В том случае, когда мы сердце открываем Христу, приносим Ему свои грехи, и Он дает нам этот дар, и не надо его просить. Дух Святой дается, друзья, тем, которые в сокрушенном сердце приносят Христу свои грехи. Он прощает, Он наполняет нас Духом Божьим. Во втором послании к Коринфянам мы читаем такое предупреждение в 5 главе. 2 Коринфянам 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Есть еще такие христиане, которые все еще ищут Христа по плоти. То плащаницу следует, то изображение, то иконы. Им нужен Христос по плоти. Друзья, Павел говорит, не знали мы. Знали когда-то по плоти, теперь же не знаем. Истинные поклонники, как будут Богу поклоняться, братья и сестры? В духе и истине, не по плоти, а в духе. И Слово Божие в сегодняшний день Троица напоминает, что вы приняли Духа от Бога. Это большое преимущество для человека принять Духа от Бога. Это ассоциируется с рождением свыше, друзья, когда Бог Духом Святым поселяется в наши сердца. Бог Духом Святым, любовь излилась в сердца наши чем? Кем? Духом Святым. Не даром языков, как некоторые считают. Если есть дар, значит Дух Святой в тебе. Ничего подобного. Писание говорит, любовь Божия излилась Духом Святым. Когда сердце наше способно любить врагов, любить людей, вот эта способность Духа Святого, это его почерк. А почерк мира сего, он совершенно другой. Я хочу привести два примера из прошлого, братья и сестры, чтобы видеть почерк Духа мира сего и действия Духа Божьего. Мы знаем, что в прошлом в нашей стране были большие гонения на верующих. Я один только эпизод приведу. Приезжает уполномоченный по делам религии на производство, где работает верующий брат, который тружеником в церкви является, служителем. И вот созывается собрание, собираются люди все, бросают станки, работу собирают. И вот этот человек проводит лекцию, беседует и выливает ведра грязи на народ Божий, на церковь, на отделенных, на совет церквей, на баптистов. Все это выливает и смотрит на реакцию слушателей. Друзья, все, что можно делать, он знает, что никто против не скажет. Никто против опровержения не напишет. Если напишет, никто его не пропустит. Им дана была власть полная. И он так открыто выступал и говорил ложь. А потом в конце собрания, закрывая папочку свою, говорит, что же мы будем делать с таковыми? Друзья, в зале такая реакция. Сажать их, другие, выслать их из страны, третьи, расстрелять таких. Он говорит, спасибо, товарищи, что вы меня поняли. И уходит с кафедры. Это действует, друзья, так дух мира сего. Так он ужесточал людей, так он настраивал людей. Это не почерк Божий. А почерк Божий, я другой пример расскажу. Это было в нашем городе. Построили небольшое строение, название которому дали «Молитвенный дом». Хотя это было ветхое строение. Просуществовал он всего 8 месяцев, то есть зиму. И вот ранней весной приезжают сотрудники МВД, властей, а может быть и КГБ переодетые. Машины приезжают с намерением сломать дом. Приходят с пилами, с топорами и начинают разбирать. Все, скамейки, оконные блоки, стены, опоры подпиливают деревянные, все складывают. Работу быстро не сделаешь, это целый день надо было этим заниматься, и это не работает. А брат-служитель, в чем доме это строение находилось, они с женой обед приготовили. Ну что сделаешь? Оттаскивать не будешь, их много, днем приехали. И вот они наработались, они говорят, ну теперь идите покушайте, вы ж устали. Кто пошел, кто не пошел. Друзья, так действует Дух Божий. Такое расположение может быть только у тех, ком действует Дух Божий. Иногда сатана хочет перемешать, сделать так, чтобы ничего мы не поняли, друзья. Но если мы познали Бога, и эта истина нам открыта, то Господь обязательно нам все скажет. Дух Святой, он много назначений имеет, своих функций. Это очень богатая личность. И Христос в свое время сказал, это в 16 главе Евангелия от Иоанна, 7 стихом, «Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду я, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, когда князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух Святой нам, братья и сестры, и будущее возвещает, и Он наставит нас на всякую истину». Иногда кажется, и не знаем, как поступить, что предпринять. Он наставит. И здесь написано, что лучше для вас, что я пойду. Ученики не могли вместить такое лучшее. Они привыкли быть со Христом. Но Павел говорит, ныне мы не знаем Христа по плоти. Господь говорит, лучше, если я уйду, а взамен вам пошлю Духа Утешителя. Братья и сестры, Дух Святой назван Духом Утешителем. Как-то я раз приезжаю в служение домой, жена рассказывает, говорит, вот в этой поездке твои дети были особенно непослушны. И был день, когда я одному говорю, сделай то, не буду. Второму, сделай это, не хочу. Третье, я занята, отговаривается и все. И она говорит, я вспомнила свою маму. А отец у них рано умер. И мать одна, шестерых воспитала, и все не члены церкви, детей. И говорит, вспомнила свою маму, как она нас тоже говорила, сделайте то, сделайте это, а мы уже большие, отказываемся, то заняты. И она иногда, говорит, от бессилия встанет посреди комнаты и заплачет. И больше нам уже ничего не надо было. Мы пошли, брались и делали, как увидим слезы матери. И вот она говорит, я тоже вспомнила этот случай, встала и заплакала от бессилия. Дочь 10 лет подходит и говорит, мама, ты плачешь? Правильно, плачь. Написано, плачьте о себе и о детях ваших. Утешила. Друзья, мы люди иногда слабые утешители. И дети вот такие мудрые находятся сейчас. Друзья, а Господь послал Духа Утешителя. Я скажу, в утешении мы все очень нуждаемся. И Дух Святой, это Бог, Он всякого утешения. Друзья, Он утешит нас. Сколько сегодня и скорбей, и потерь у нас, и всяких болезней, испытаний может быть. Братья и сестры, Дух Святой – утешитель. И Он нас утешает, и что удивительно, поднимает нас духовно, и мы ободряемся, и дальше идем. Если бы этого не было Духа Утешителя, что бы мы делали? На одном острове шли похороны, и миссионер наблюдал, как в этом племени хоронили. Умер маленький ребеночек. И вот, знаете, племя собралось, и мать страшно рыдала на берегу реки, рвала на себе волосы от отчаяния. Она знала, что никогда уже с ним не увидится. Так она сердцем чувствовала. И мы можем наблюдать, когда похороны идут у верующих. Да, там тоже есть слезы, но того отчаяния, того безумного крика, друзья, нету. Почему? Потому что там Дух Утешитель, Он утешает, чтобы мы не скорбели чрезмерно, потому что нас ожидает встреча. И мы должны дорожить этим Духом Утешения, который Господь даст. Это для нас лучше, которого Он дал на земле. И мы приняли этого Духа. Он нас будет наставлять на всякую истину. Это такое преимущество для Церкви Божией. Дух Святой, Он, братья и сестры, нас влечет. В 20 главе мы читаем в Деянии апостолов. Братья и сестры, чья машина вот здесь в воротах стоит, срочно уберите, нужна одна машина, чтобы выехала. Апостол Павел в 20 главе Деяний апостолов пишет, что «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». Братья и сестры, Дух Божий, Дух Святой, Он нас всегда будет влечь в Иерусалим, в небесный Иерусалим. Апостол Павел шел в Иерусалим земной. Он знал, ему говорили, что ожидает тебя там. И пророки говорили, там арестуют тебя. Но он говорит, я по влечению Духа иду туда. Влечение Духа Божьего, оно отличается от влечения Духа мира сего. Дух мира сего нас влечет на развлечения. Дух мира влечет ко греху, друзья. Дух мира сего влечет в конечном счете в преисподнюю, братья и сестры. А Дух Божий влечет нас в небесный Иерусалим. Это существенная разница. Слово Божие к Римлянам 8 главе апостол Павел пишет, что поступайте по Духу. Хорошо поступать по Духу, если это Дух возрожденный. Тогда, когда мы по Духу поступаем, друзья, не по инструкции, а по Духу. Есть многие аспекты нашей жизни, которые в Библии не оговорены. И мы не знаем иногда, как делать. В Библии не сказано, что надо печатать и иметь издательство, например, христианин. В Библии еще что-то много не сказано, но Писание говорит, поступайте по Духу. И действительно, поступая по Духу, мы исполняем волю Божью. Нигде не сказано, отмечайте праздник Троицы, Рождество или Пасху. И субботники иногда говорят, где написано, почему вы празднуете. Друзья, мы по Духу поступаем. И Господь нас благословляет. Потому что это угодно Богу. Господь это открывает Духом Святым и влечет нас собираться не только в воскресенье, но и другие дни общения. И мы радуемся этому. Почему? Дух Святой влечет. И когда мы понимаем руководство Божие, мы и будем поступать по Духу, и Господь нас благословит. Одна сестра уверовала в нас, так искренно полюбила Господа. Муж неверующий, дети подросли тоже неверующие. И вот она, что могла, что от нее зависело, все греховное, нечистое из своего дома убрала. И как-то сын, которому исполнилось 18 лет, приносит несколько томиков черной магии и поставил там на книжке, где у них книжная полочка была. Она увидела и в таком возмущении эти книжки хватает, говорит, я их сейчас выброшу. Сын ее останавливает, мама, если ты сейчас мои книги выбросишь, я все твои выброшу, христианские. И она поняла, что это уже не пятилетний сын. Она после уже подошла и делилась. И говорит, я помолилась Богу, что мне делать? И решила 3 дня быть в посте. 3 дня была в посте, и через несколько дней сын подходит сам. Говорит, мама, я решил эти книги сжечь. Братья и сестры, Дух от Бога. У него есть свой почерк действия. Дух от Бога учит нас, как нам поступать в той или иной обстановке, на которую не запрограммируешь, не подскажешь наперед, как поступать. Дух Святой в тот момент наставит, как поступать. В одной церкви тоже слово очищение, вот как в вашей церкви, большая была церковь. И одна сестра, она уже прошла очищение, подошла к служителю, опытному очень, и говорит, брат, посетите нашу семью, у меня муж неверующий, я так хочу, чтобы вы с ним поговорили. Но он сказал, что он не пустит, прогонит вас. Но я так хочу, чтобы вы у нас побывали. Ну, пригласила. Прошло несколько дней, и у брата побуждение пойти все-таки в эту семью. Привезли его на машине. Вот, поднимается он в квартиру, позвонил. Открывает этот муж. Он спрашивает. Здесь такая живет? Здесь. Я, говорит, брат ее. Может быть, что за брат? Я не знаю такого брата. Я брат во Христе. И пришел в гости, и хочу с вами познакомиться, узнать, кто такой муж у моей сестры. Ну, проходите. Пропустил. На кухню прошли, в маленькую комнатку. Стали разговаривать. Разговорились. Жена уже на кухню зашла с чайником, и чай подает. Уже и доброе расположение у мужа. Уже 2 часа проходит, они все беседуют. И беседа хорошо. Жена радуется, что муж расположился. У него и вопросы появились. Пообщались они, а время-то идет. Это ж вечером, после собрания. Ну, говорит, ладно, пора уходить. Пожелал наилучшего, чтобы к Богу стремиться. И служитель удовлетворен встрече, и муж, видно, удовлетворен. И к двери пошел его провожать. Брат оделся и уже перед самым выходом остановился и говорит, у меня к вам единственный вопрос. Ответьте, если можете. Скажите, почему вы сказали, что если я приду, вы хотели меня прогнать? Он, прогнать, да, хотел. Дело в том, что, говорит, жена сказала, я приглашу служителя, чтобы он снял с тебя стружку. А я ей сказал, придет, я его прогоню. Друзья, можно так поступать, да? Скажите, это дух от Бога такое действие может дать или нет? Нет, друзья. Дух Святой, он научит, как поступать. А бывает, вот так вот жены ведут мужей к Богу, в кавычках. А вот надо чувствовать руководство от Господа. Есть дух мира сего, а есть дух от Бога. И мы в Священном Писании по действиям некоторых людей тоже можем четко видеть эту разницу. Например, в 19 главе или 18 главе Деяния апостолов есть такой эпизод, когда люди собрались на площадь. Это 18 глава Деяния апостолов. Да, извиняюсь. 19 глава. Собрались на площадь. Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Что это за действие людей, друзья? Есть ли там Дух Божий? Однозначно нету. Кричат одни другое, одно, другие другое, и не знали, для чего собрались. На земле и такие собрания бывают. Есть собрания, где имя Божие вообще не вспоминается и не прославляется. Там имя человеческое прославляется. Есть собрания беззаконных, нечестивых на земле. Друзья, там нету Духа Божьего. И есть такие собрания, где Христос говорит, там и я посреди вас. И действия людей такие, что там видно, что там Господь действует. И в Ветхом Завете были личности, на которых смотрели, говорит, мы видим, что Бог с тобою. И за Давида так сказано, что Господь был с ним. У него такое были действия, такой почерк был в жизни. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня тоже живем на земле. Что-то делаем, что-то говорим. Как-то наша жизнь проходит. И вот Слово Божие нам как бы напоминает сегодня, что вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Поэтому какая наша жизнь? Михея написано, 2 глава, 7 стих. «О, вы, называющиеся домом Иакова! Разве умолился Дух Господень, таковы ли действия Его?» Это к тем, которые, друзья, поступают не по Духу, а по плоти. Священное Писание обличает и говорит, таковы ли действия Его. То есть не могут быть такие действия от возрожденного христианина. Расскажу еще один пример, который я давно читал в книжке «За одного уверовавшего негра». Он был неграмотный. И вот он искренне полюбил Бога, вместил Христа. Господь ему простил все грехи, но он был неграмотный, друзья. Молодой человек был. И где-то на проповеди, на одном их собраний, стали проповедовать о Духе Святом. И упомянули доктора Тарея. И он говорит, как бы я хотел встретиться с этим человеком. Я бы хотел узнать о Духе Святом. Ему говорят, он очень далеко живет, там, в Америке. И он поставил цель, я непременно доберусь. И там в этом книжечке описывался пример. Я не буду все подробно рассказывать, как он добирался. Ну, примерно так. Приходит он на берег, там порт, надо плыть через океан. Его никуда не берут, у него ни денег, ничего. Кому-то он объяснил цель своей поездки, все рассказал, как он уверовал в Бога, как он Бога любит, все-все подробно рассказал. Ну, на свой страх и риск его кочегар взял и спрятал там в кочегарке. Тогда углем топили, чтобы... Работал двигатель, пароходы плыли. И вот, пока в плавании обнаружилось, что там прячется какой-то негр, капитан вызвал, ты кто такой, как ты проник на корабль? Он давай рассказывать. Вот в такой день я уверовал, Господа полюбил, то он во мне совершил. И я вот узнал о таком человеке, и еду, чтобы с ним встретиться. И все-все свидетельство о себе рассказал. Ну ладно, плыви, разрешил ему. И пока это плавание было многодетным, не было на корабле человека, который бы не узнал о нем, о Христе. Он всем свидетельствовал, как он пришел, всем объяснял свое появление на корабле. И когда он прибыл, друзья, я опускаю подробности, прибыл, и вот он приходит, одетый в это религиозное учебное заведение, и поднимается на этаж, куда ему сказали, где найти Тарея. А навстречу он спускается, он его никогда не видел. Он его останавливает и говорит, извините, где мне найти Тарея? Он говорит, а зачем он вам? Да я вот для этой цели его ищу. И давай ему опять все рассказывать от начала. Как он уверовал, как он плыл. Он его молча выслушал все подробно, что он ему рассказал. И говорит, знаете что, пойдемте-ка. И повел его в свой класс студента. Привел, и говорит, что вы мне сейчас рассказали, расскажите теперь вот этим учащимся. И он им все опять рассказал. И когда он рассказал, друзья, пригласили к молитве. И вот эти студенты, они сильно плакали и со слезами молились Богу. И когда кончилась молитва, этот Тарей сказал, вы много знали о Духе Святом, но вы не знали этого Духа. А этот человек ничего не знал о Духе Святом, но он им обильно преисполнен. Братья и сестры, и мне хотелось тоже сказать, многие здесь, наверное, знают о Духе Святом, слышали это и от родителей, может быть, читали, но я думаю, наверное, кто-то и не имеет Духа Божьего. А Господь его готов дать, Он готов нам наполнить, если мы откроем сердце Христу. Он готов нам дать и исполнить нас. Когда-то Христос, беседуя с самарянкой у колодца, выслушав ее, Он говорит, «Поверь мне», там есть такие слова, «Поверь мне». «Поверь мне», Христос и сегодня говорит, дорогая душа, «Поверь мне, что...» Минуточку. Галатам 6 глава. «Что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет». Поверь мне, это Слово Божье говорит. По мне, поверь мне, что будет жизнь вечная. Поверь мне, что будет суд Божий. Поверь мне, что Бог воздаст каждому по делам его. Поверь мне. Сегодня Бог предлагает, чтобы человек поверил Божьим словам. Не просто верить в Бога, а верить Богу. Христос говорит, поверь мне. Если в нашем собрании есть душа, которая готова поверить Господу, поверить, что Господь даст спасение, дорогая душа, ты обратись к Господу. Много уже сердец посетил Дух Святой, многих Он напомнил. Один евангелист говорит так, что Он принимает грешников. То есть Христос совершал такое служение, что о Нем сказано, что Он принимает грешников. Дорогие друзья, здесь все находящиеся, хочу сказать, что и ад принимает грешников. И Христос принимает грешников, и ад. На каком бы ты приеме хотел оказаться? Задай для себя вопрос. Поэтому, заканчивая наше собрание, мы сейчас будем молиться. Мне хотелось предложить, если у нас есть душа, которая бы желала обратиться к Господу, можно это сделать. Потому что написано, что я пошлю Духа Утешителя, который пришед, обличит мир о грехе. Первое действие Духа Божьего на земле – это обличать мир о грехе. Не то, что какие-то дары от Бога получать, обличает мир о грехе. И если кто-то чувствует это обличение в сердце своем, видит, что Бог его обличает, дорогая душа, это Бог тебе говорит, Он к тебе обращается. Очень важно это время не упустить, друзья, не заглушить, не огорчить Духа Святого. Это Господь зовет. Господь обличает не для того, чтобы мы заглушали или размышляли о своих грехах, а для того, чтобы эти грехи принесли Господу со словами «прости». И Господь обещает все простить и дать новое сердце. Так действует Дух от Бога. А Дух от мира, друзья, он по-другому действует. Он скажет «не время каяться, подожди, ты еще не все от мира получил. Зачем тебе сюда выходить? Стыдно, неудобно». Кому-то Дух скажет, а как ты с друзьями своими будешь поступать? Смотри, у тебя сколько хороших друзей. А сможешь ли ты им противостать? И так далее. А у меня много грехов, которые я так полюбил. А есть грехи, которые прибыль мне в жизни дают. Как я с ними расстанусь? И Дух от мира сего, он будет постоянно с этими вопросами смущать, братья и сестры. Но Господь призывает, чтобы мы послушались Его Духа, Духа Божьего, Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, тот... Как дальше сказано? Не его, братья и сестры. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Все, Библия однозначно говорит, кем бы ты себя ни считал, какой бы церкви ты себя ни относил, какое бы у тебя родство ни было в прошлом, если ты Духа Христова не имеешь, ты не его. И Господь даст Духа Святого. Братья и сестры, если есть в собрании душа, желающая обратиться ко Христу, если Дух Святой обличает кого-то, отзовитесь на его голос. И мы вместе помолимся и прославим нашего Господа. Аминь.